Размышление прервал появившийся как бы ниоткуда Дима. Даже в полумраке было видно, что лицо его сильно опухло, как оно и бывает после длительных возлияний. Встречать гостя финансист вышел в трусах и майке. «Здорово!» Он сел посреди комнаты. Разговоры утихли. «Сейчас!» В открывшейся тумбочке я увидел деньги. Много денег. «Так, давай бумаги. Я тебе должен...» «Ага, Дима флегматично отсчитал несколько банковских упаковок. А, ну и вот еще мелочишка. Пересчитываю, все правильно. Ну все, давай, а я спать пойду, устал». Из квартиры молодые люди выставили меня достаточно быстро, даже выпить не предложили. Оно, впрочем, и к лучшему. Как-то страшновато там было. Вроде ничего особенного, но что-то не то. В деле. Что именно не то, объяснил мне через пару дней загоревший и довольный после Болгарии Макс. К этому времени я уже успел рассчитаться с заказчиком и посредниками и гордо вручил ему прибыль чуть больше 4000, после чего спросил про Диму. «А, ну все правильно», — засмеялся доктор. «Димочка зависает с ребятами». «А чего ребята такие хмурые?» «Ну, вообще-то бандиты». «То есть?» «А вот то и есть. Дима бандитит потихоньку». «Так зачем ж ты меня к нему послал?» «Ну, во-первых, ты сам послался. Вариантов-то полно, только выбирай. И к тому же он не только бандит, как ты мог заметить. Прошло-то все чисто?» «Ну, значит, чисто. Вот с этим я бы не согласился, но кто же его знает, как оно обычно происходит? А Дима прикольный на самом деле. С ним выпивать очень весело. Я тебя как-нибудь с собой возьму». «Слушай, но на бандита он как-то не похож. Даром, что здоровый. А ты много бандитов видел?» «И к тому же...» Попытка прояснить Димино положение в обществе сбила меня с толку еще больше. «Во-первых, мать его доктор наук и профессор. Живет в правильном доме на Алексея Толстого. Очень милая женщина, кстати. Плотоядность доктора не признавала никаких границ. А Дима, между прочим, проучился 3 года в МГУ на биофаке. Правда, при этом он мастер спорта по боксу. Так и я спорт люблю». «А чего у него внешность такая странная? Он что, еврей?» «Может, и еврей», — Макс задумался, но только самую малость. «Фамилия подозрительная. А может, и не еврей», — рассуждал доктор через 5 минут, раскуривая косяк. «Трава у него дома не переводилась никогда. Может, к примеру, грек?» «Слушай, а давай его так и будем называть Дима Грек, чтобы не перепутать». Придумывать людям клички Макс очень любил, подтолкнув к этому впоследствии меня. Это довольно смешно, когда придумываешь человеку кличку, а потом его же к ней и приучаешь. «Погоди, так если он бандит, у него же какое-то свое блатное погоняло должно быть». «Да», — доктор задумался, — «что-то не припомню. Хотя ты что, сам не заметил, что у этого Димы хрен что поймешь?» «Да уж заметил, очень странный персонаж. Я в натуре перепугался, особенно там, на квартире». «Да нормальный он персонаж, смешной. В общем, не хнычь. Все ты правильно сделал, получай свою долю». Макс разделил прибыль на 2 равные части, одну из которых вручил мне. Я понял, что боевое крещение пройдено. И не ошибся. Как оказалось, перед поездкой доктор окончательно разругался со своим тогдашним компаньоном. В чем причина, уже не помню. То ли кто-то кого-то обвинил в утаивании прибыли, слово «крысятничество» мне было еще неведомо, то ли кишиневский Саша вычислил, наконец-то, что Макс с похвальной регулярностью спит с его невестой, причем только что не на глазах у простофили жениха. Так или иначе, но в бизнесе открылась вакансия, и мне предлагалось ее заполнить. То самое предложение, от которого невозможно отказаться. Так начались 2 самых безумных года моей жизни. Самых веселых, самых сладких, но в то же время и самых горьких. Предтеча пикаперов. Общительность доктора превышала все мыслимые пределы, и с его подачи круг моих знакомых рос, как на дрожжах. В основном многочисленные коллеги-посредники, но не только. Неформальные отношения начались, наверное, когда я решил, что за замечательную турецкую Катю неплохо было бы как-то отплатить, подгон за подгон. Благо, что подвернулся подходящий повод. Старый товарищ, аккурат по Довлатову, забыл у меня дома барышню. С Лехой Кухтиным я познакомился еще на 2-м курсе. Он был на 2 лет старше и к этому времени уже перевелся с геофака в воспетый Лаэрским институт московской связи. Основным хобби Алексея со студенческих лет было то, что сейчас принято называть пикаперством. Уже тогда, задолго до появления в стране не то что сексуального НЛП, но даже и обычного, он практиковал те самые техники, которым сейчас за немалые деньги обучают прыщавых подростков на тренингах. Замечу, что Кухтин был не просто практиком с наметанным глазом и подвешенным языком, но и своего рода теоретиком. К примеру, оценку женского экстерьера по десятибалльной системе он ввел еще в те годы, когда основная часть нынешних пикаперов, да и многих тренеров, еще не родилась. При этом Алексей пошел дальше, предложив, так сказать, комплексную систему критериев. По той же десятибалльной шкале оценивалась и потенциальная доступность кандидатки на съем, а в качестве синтетического показателя предлагалась простая дробь. В числителе внешние данные, в знаменателе доступность. Нетрудно догадаться, что чем менее доступна женщина, тем приятнее результат. Удобство Лешиной методики заключалось, в числе прочего, в возможности обсуждения ценности прямо на глазах у объекта. Стоят два молодых человека интеллигентного вида. Один говорит: числитель 7, знаменатель 4, можно поиграться. Вроде и пощечину давать совершенно не за что. Как практик, подкрепленный, само собой, теорией, Кухтин был весьма успешен. Еще в студенческие годы он постоянно просил знакомых о предоставлении на пару часов жилплощади, чтобы привести вариант. Варианты были разные и по уровню внешности, и по социальному положению, хотя молоденькие продавщицы попадались все же явно чаще студенток. Система работала без сбоев, пикаперы, привет, и девицы менялись прямо-таки с калейдоскопической быстротой. При том, что внешностью Алексей обладал весьма заурядной. Среднего роста, светло-русый персонаж, не шибко спортивной комплекции. Не красавец на лицо, да еще и со слегка бегающими рыбьими глазами. Впрочем, злые языки тут скажут, что люди с подобной внешностью, ну да, и глаза в том числе, достигали в новейшей истории России и куда больших успехов. Лешина харизматичность тоже имела, так сказать, не сугубо гендерный характер. Конец советских времен он встретил комсомольским лидером МГТС. Сколько молодежи работало в те годы на телефонных узлах столицы, можете примерно представить, и Алексей стал немаленьким начальником, владельцем серьезного кабинета в Настасинском переулке напротив Ленкома. Переход к капитализму дался Кухтину нелегко. Он просто не мог понять, как приспособить к делу свои действительно немалые коммуникативно-административные таланты. На поиск себя ушло несколько лет. Удачи в поиске во многом поспособствовал я сам, рассказав о прелестях обнального бизнеса и обучив парочке несложных ноу-хау. Пока же Леша продолжал сидеть в кабинете на Пушкинской, время от времени барыжа по мелочам всякой ерундой, а все его таланты по части женского пола росли и крепли. Только площадки для развития знакомств у него так и не появлялось, не к родителям же очередной вариант вести. У меня же квартирный вопрос решался достаточно радикально. В тот год родителям постоянно выделяли профсоюзные путевки в дома отдыха, так что флетование было весьма регулярным. Пикапером Кухтин был не только успешным, но и щедрым. Со своими товарищами он охотно делился не только ценным опытом, но и непосредственно дамами. В мягком варианте, приводя на гулянки менее удачливых товарищей, выводок подружек-веселушек, в более жестком, если у дамы низкий знаменатель, то есть, попросту говоря, повышенная бледовитость, делясь добычей напрямую. Так что ситуации, когда вечером Леша покидал мою квартиру со словами «ну, я побежал, а вы тут развлекайтесь дальше», случались нередко. Начало Лениняны. На сей раз Алексей явился ко мне в гости с совсем безбашенной девицей, размалеванной, крашеной блондинкой в стиле популярной тогда группы «Комбинация», субтильного сложения юная особа с банальным именем Лена. Сколько же Лен еще предстояло встретить на своем пути, я даже ввел потом для подобных эпопей термин «лениана», отличалась повышенной общительностью, то есть много пила, хихикала, но, как выяснилось, и не только. «Так что, ебаться-то мы нынче будем?» — спросил я, поднося даме очередную рюмку водки через часок после убытия удовлетворенного Кухтина. Я тогда активно пытался изменить собственный имидж в сторону большей, не знаю, то ли брутальности, то ли развязности. Куда деваться, положение обязывает. Все-таки коммерс, можно сказать, новый хозяин земли русской. Как нетрудно догадаться, одной из сфер приложения имиджмейкерства стало общение с прекрасным полом. Демонстративная грубость в сочетании с полным карманом денег работала довольно эффективно. Как сказал бы поручик Ржевский, чаще впердоливал. Нынешний же расклад просто располагал к вульгарному поведению. «Будем, конечно», — — хихикнула новая знакомая, ни капли не смутившись. — Только выпьем сначала, само собой. — Ну, за встречу.